Глава 24. Защита. К Эйдену мы шли быстро и молча. Что примечательно, всю дорогу магистр крепко держал меня за руку и отпускать не собирался. Беня шагал с другой стороны, распугивая своим видом редких поздним вечером прохожих. Чувствовала я себя точно под конвоем. На крыльце дома лежал узелок с ужином. Алик исправно выполнял свои обязанности, и нам оставалось только подогреть еду, чем я сразу и занялась. А порции улу были такие, что и на троих бы хватило. Эйден, обращаться к некроманту по имени было непривычно и немного странно. Но после того, сколько раз он приходил мне на помощь, пытаться сохранять дистанцию и выстраивать между нами стену уже глупо. «Твое кольцо, как оно оказалось на свалке?» «Оно не совсем мое». Не прикасаясь к металлу, магистр осторожно платком выудил из кармана широкий ободок и положил на стол. «Но оно принадлежало моей семье». Признаться, ума не приложу, как оно попало к старьевщику. Даже не помню, кто носил его последним. А что за искажение на нем? В магическом зрении я тоже видела странные ломаные линии, такое чувство, что их буквально вывернуло. Сейчас я даже примерно не могла представить, что изначально было заложено в кольце. «Не знаю». Эйден провел ладонью над кольцом, и магические нити стали видны и обычным зрением. Возможно, кто-то пытался изменить его свойства, но не смог. Как итог, артефакт испорчен. «А если запустить поиск владельца?» — предложила я, не зная, что еще с ним делать. «Поиск покажет что-то только в том случае, если владелец жив», — покачал головой магистр. «Так давайте попробуем. Отсутствие результата тоже результат». «Пожалуйста, я не возражаю», — широким жестом разрешил мне некромант, отходя от стола. «Ну ладно, раз решили, то почему бы не попробовать?» С поисковыми заклинаниями у меня было примерно так же, как и с поисковыми импульсами. Я их знала и умела делать, но выходили они слабенькими. Правда, сейчас моей жизни ничего не угрожало, на меня никто не нападал, только пристальный взгляд буравил спину. «Отвернись, пожалуйста», — попросил я Бенджамина. «И вы, Эйден, тоже». Магистр хмыкнул и показательно отошел в другую часть кухни раскладывать разогретый ужин по тарелкам. Я сосредоточилась и собрала всю оставшуюся у меня после этого ужасного дня магию. Глубокий вдох, и на выдохе готовое заклинание срывается с пальцев. Кольцо окутывает небольшое сияние. По идее, сейчас оно должно потухнуть, вот прямо сейчас. Внутри у меня кольнуло, как обычно бывает при возвращении подобных заклинаний с информацией. Перед глазами, размытыми очертаниями, словно отражение в воде, показалась какая-то комната и человек. Мужской силуэт, стоявший ко мне спиной, но тут же что-то почувствовавший и резко развернувшийся. После этого изображение окончательно потеряло четкость и пошло рябью, а через мгновение совсем исчезло. Я стояла, как громом пораженная. Кого я только что видела? «Эйден», — голос дрогнул, — «кажется, я кого-то нашла». «Да?» — некромант развернулся, удивленно подняв брови. «Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает. Я точно кого-то видела». В несколько широких шагов магистр вернулся к столу. От его поискового заклинания кольцо не просто вспыхнуло, а засияло. Аж больно смотреть. Секунда-другая Эйден нахмурился, а потом повернулся ко мне. «Ты уверена?» «Конечно. Я видела человека, мужчину. Со спины, правда. А вы?» «Ничего не нашел. Никакого эффекта. Магистр выглядел озадаченным. Странно. Возможно, ты что-то сделала не так?» «Я все сделала так, я уверена. И пусть я никогда не отличалась силой магии или большим резервом, но заклинание знала отлично. Именно благодаря этому и отучилась в академии». «Как вариант, ты думала о ком-то, и магия среагировала не на кольцо, а на твои желания и мысли». «И о ком же я думала?» «Это у тебя надо спросить», — усмехнулся некромант. Я не ошиблась. От такого недоверия стало обидно. Может, это вы использовали заклинание как-то не так или думали не о том? Я сотню раз его применял и еще ни разу не ошибался. Покачал головой Эден, возвращаясь к плите за тарелками. Я с возмущением посмотрела на злосчастное кольцо, которое вздумало меня так некрасиво подставить. А мог кто-то закрыться от поиска? Вспомнила я давешний разговор о менталистах и артефактах. В теории, да. На практике между нашими заклинаниями не прошло и минуты. Щит подобной мощности так быстро не создашь. Он готовится заранее. Вот его и приготовили заранее, не сдавалась я. Ага, именно для такого случая кто-то ополовинил свой резерв. На полном серьезе подтвердил Эйден, хотя уголки губ у него дернулись, сдерживая улыбку. Очень разумный поступок. Особенно если учесть, что зеркальный щит защищает исключительно от поисковых импульсов и больше нигде не используется. Может, он просто очень сильный и умелый маг? Да, я понимала, что во мне говорила обида, но я точно знаю, что кого-то видела. Возможно. Я не утверждаю, что нет никого лучше меня. Покладисто согласился некромант, слишком покладисто. Но не настолько же. Шэрон, не расстраивайся, все ошибаются. Я не ошиблась. На этом я собиралась развернуться и уйти, как Эйден ловко поймал меня за запястье и притянул к себе. «Хватит убегать», — тихо попросил мужчина. Его рука практически невесомо легла мне на талию. Он вроде и не удерживал, но и не отпускал. «Я не убегаю». Из чувства противоречия ответила я, хотя уходить действительно перехотелось. «Ты меня сегодня напугала». Пальцы некроманта, обхватывающие мое запястье, разжались и медленно поползли вверх, едва-едва дотрагиваясь самыми кончиками. От такого простого жеста перехватило дыхание, а сердце забилось чаще. На руке от его прикосновений оставался невидимый, но вполне ощутимый след. Дойдя до плеча, ладонь переместилась мне на шею, чуть задевая подбородок. Почему-то у меня не хватало сил пошевелиться, а все слова застряли в горле. Я сглотнула это с трудом, сразу поняв, что Эйден это заметил. До этого я целовалась. Все-таки училась в академии, жила в общежитии, где развлечения из серии «Не поцелуешь, не пропущу на важную пару», на которую нельзя опаздывать, в порядке вещей. На такое только сначала реагируешь с негодованием, а потом понимаешь, что проще поцеловать и бежать дальше. К тому же сильно парни не наглели и дальше заходили редко. А если заходили, то заслуженно, огребали и отставали. Например, заклинание выведения пятен прямо на кожу отлично охлаждает любой пыл. Но сейчас ни про какие заклинания я даже не вспомнила. Я вообще забыла, где мы и из-за чего сейчас спорили. Все отошло на второй план. Остался совершенно невероятный головокружительный поцелуй, выбивающий все мысли из головы и пол из-под ног. Пожалуй, только крепкие объятия некроманта удержали меня на ногах, когда воздух закончился, и нам потребовалась короткая передышка. Но стоило поцелую завершиться, как его волшебство отступило перед суровой реальностью. Бенджамин стоял рядом с нами и пристально наблюдал за происходящим. Кажется, даже слегка подался вперед, чтобы ничего не упустить. Я прикусила губу, стараясь не рассмеяться, и уткнулась Эйдену в плечо. Было ужасно неловко и стыдно перед скелетом. «Беня, выйди вон», — коротко скомандовал некромант. И скелет, как мне показалось, нехотя пошаркал из кухни. Так на чем мы остановились? Эйден чуть отстранился и заглянул мне в глаза, тут же переместив взгляд на губы. На том, что я кого-то увидела в поисковом заклинании. Второй раз такая провокация не пройдет. А я сказал, что ты меня сегодня напугала, продолжил наши воспоминания магистр. Видимо, очень сильно. Усмешка у меня вышла чуть нервная. Да. — подтвердил Эйден без тени улыбки. — Очень. и с этим нужно что-то делать. Я нуждаюсь в утешении». «А что того, что было, не хватило?» — делано поразилась я. «Ты шутишь?» «Сначала знакомства с тобой мне нанесено столько моральных травм, что их теперь лечить и лечить», — серьезно заявил некромант и снова наклонился ко мне. «Но я уже немного пришла в себя и кое-как собрала мысли в кучу, поэтому в последний момент отклонилась». «Эйден, я точно что-то видела». Уперлась я в грудь магистра, уверена. Вот она, женская хитрость в действии. Эйден нехотя разомкнул объятия. «Давай для начала попробуем узнать, кто его носил». «А это возможно?» — оживилась я. «Да, после смерти семьи...» Эйден запнулся, но тут же продолжил. «Артефакты были переданы наследнику. Им стал Дастин как старший... Потом они перешли к Райлену, и я тоже ставил подпись под каким-то перечнем имущества». «А ты его не сверял с тем, что в наличии?» Поразилась я такой беспечности. «Мне было все равно, веришь?» Улыбка у некроманта вышла грустная, и я поверила. «Никакими деньгами и вещами не вернешь родных». Но все же мы, держась за руки, поднялись в кабинет, где Эйден нехотя отпустил меня, усадив на кресло, а сам принялся копаться в бумагах. «Вот это то, что досталось Дастину». Магистр развернул длинный свиток, в котором до артефактов числилось еще много чего. Объекты недвижимости, фамильные драгоценности, кольцо, серебряная гравировка, усиление контроля над нежитью. «Кажется, оно». Эйден еще раз посмотрел на кольцо. «Остальные с камнями или из других металлов?» «Похоже», — согласилась я. «Значит, оно перешло к твоему старшему брату». «Теперь смотрим, что получил Райлен». Магистр развернул второй свиток. «Кольцо есть». «И точно, список был похож». «А тебе?» «Ведь кольцо могло исчезнуть и при Эйдене с его-то отношением к ценным вещам». «У меня?» Некромант опускался глазами по третьему свитку, надо заметить, значительно уменьшенному после среднего. Сам Эйден явно не придавал значения тому, что раздел драгоценностей почти исчез из перечня. Я же отметила это, решив вернуться к вопросу при случае. Чужие украшения меня не касаются, но куда они могли деться? «Нет, ко мне оно не переходило». «Значит, я видела Райлена?» Я вспомнила нечеткую фигуру, пытаясь выделить в ней хоть какие-то отличительные черты или успеть разглядеть лицо в то короткое мгновение, когда мужчина развернулся. «Ты видела того, кто его носил, последнего хозяина», — покачал головой некромант. «Рай вполне мог его кому-то отдать, продать, просто потерять, так что это ничего не доказывает. Но пищу для размышлений дает. И все же кое в чем мы разобрались». «Ну, тогда я пошла». Я встала и попробовала пройти мимо Эйдена, тут же сделавшего шаг в ту же сторону. «У меня завтра столько работы. Кстати, хотел поговорить о твоей работе». Некромант дружеским жестом обнял меня за плечи и пошел вместе со мной. «Мне бы хотелось, чтобы ты выбирала задание без риска для жизни». «Да, я стараюсь». Отстраниться не получалось. «Оно и видно. Может, Беню будешь с собой брать?» Без задней мысли предложил некромант. Я же представила себе картину. «Нет, не надо Беню. Я буду осторожна». «Очень осторожно», — прищурился некромант. «Ужасно осторожно», — пообещала я. Но просто так отделаться от Эйдена не получилось. Пока он провожал меня до дома, а не проводить, конечно, не мог, магистр перечислял, какие меры безопасности было бы неплохо предпринять. Начиная с артефактов пассивной защиты, активирующихся при угрозе, заканчивая заклинанием слежения за мной с постоянным контролем моего физического состояния. Уж лучше Беня в сопровождающих. Сошлись на том, что за неимением у меня сильных артефактов, откуда бы им взяться, я же не из богатой семьи, в отличие от некоторых, Эйден наложит на меня одноразовое заклинание «Щит», способное отразить одну любую физическую или магическую атаку. Разумеется, бывший ликвидатор знал толк как в боевых, так и в защитных заклинаниях. Ко мне домой некромант заходил впервые. Да что уж там, у меня вообще не часто бывали гости, а уж мужчин никогда не бывало. Так что в своем небольшом, зато уютном домике я почувствовала себя как-то неловко. Почему-то тот факт, что Эйден пришел ко мне в гости, казался каким-то более интимным, чем поцелуй с ним до этого. Некромант медленно обходил небольшую гостиную по совместительству столовую, в углу которой также притаилась небольшая кухонька. Комнат у меня было всего две, родительская, пустующая сейчас, изменить в ней что-то или переоборудовать у меня рука не поднималась, и моя спальня. Еще имелся небольшой санузел и чулан-кладовая. Все очень скромно. «У тебя уютно», — задумчиво проговорил некромант, подходя к комоду и разглаживая загиб на вязаной салфетке. «Это моя мама увлекалась в свободное время, а я так и не научилась орудовать ни крючком, ни спицами». «Я ничего не меняла после смерти родителей. Собственно, и жила-то в другом месте с бабушкой и дедушкой в пригороде, а за домом присматривала Лу. Я его думала продать, когда в академию поступила. Денег хватало только на оплату первого года обучения, но Лу строго-настрого запретила. Сказала, что надо искать другие варианты, а дом должен остаться, чтобы мне всегда было куда вернуться. Сама не знаю, зачем рассказала все это Эйдену, но слушал он очень внимательно». «И как же ты решила этот вопрос?» — улыбнулся он. «Пришлось учиться на отлично, что очень сложно с моими магическими способностями. Я вспомнила, как корпела над учебниками, компенсировать приходилось отточенными знаниями, а еще общественной работой. От воспоминаний о последнем я передернулась. Пришлось взять на себя роль организатора. Самое неблагодарное занятие из всех возможных. Попробую заставить студентов-магов, более сильных или родовитых, чем я, что-то делать. Это была настоящая война, стоившая мне половины запаса всех нервных клеток, которые до сих пор не восстановились. Хорошо, что ты его не продала». Эйден еще раз обвел глазами комнату. Видимо, это Лу очень мудрая женщина. «Она замечательная», — согласилась я, не став добавлять, что в качестве мужа тетушка уже и некроманта одобрила, лишь бы мы о детях позаботились. Сдержать смешок не удалось. Интересно было бы посмотреть на реакцию Эйдена, зная он, что, как порядочный, должен не просто жениться на мне после поездки в столицу, но и взять опеку над тремя детьми. «Ты чего?» — удивился некромант. «Да так», — отмахнулась я, продолжая улыбаться. «Ну что ж, я рад, что у тебя хорошее настроение», — со странной интонацией произнес Эйден. «Раздевайся». «Чего?» Я шарахнулась от него, как от огня. «Что это еще за заявление?» Некромант заливисто рассмеялся. «Чтобы защита наложилась как надо, на тебе должно быть минимум посторонних вещей». «Они мне не посторонние». Я обхватила себя и попятилась к стене. Эйден медленно и покошачьи плавно приближался. «Хотя бы платье. Вот еще. Не нужна мне никакая защита. Да я лучше буду Беню с собой брать». «Одно другому не мешает. Шэрон, это вопрос безопасности. Можешь оставить белье и встать ко мне спиной», — продолжал уговоры магистр. «Защищай меня вместе с одеждой». «Это так не работает». Эйден подошел вплотную, а я уперлась спиной в стену. «Я до тебя даже не дотронусь, обещаю». Верилось слабо, но некромант, практически загнав меня в угол, показательно отошел и отвернулся. «Ты меня не обманываешь с раздеванием?» — подозрительно спросила я, не спеша разоблачаться. «Обманываю, конечно. Я же старый извращенец, падкий на юных дев». «Шэрон, за кого ты меня принимаешь?» «За старого извращенца», — поддела его я. «Тогда уж не старый, а опытный. Давай быстрее, не тяни. Не терпится увидеть меня в одном белье? Пояс платья я уже развязала, настал черед мелких пуговичек на груди. Я твое белье еще в первый день нашего знакомства увидел, напомнил мне о той дурацкой ситуации магистр. Именно тогда я тебе понравилась. Пуговички кончились, и я теребила последнюю. Раньше, когда я зашел к тебе в контору и встретил юное чудо с каштановыми кудряшками. Сразу запал ругаться прошел. Ну, не сказала бы, чтобы совсем прошел. Поверь, я был настроен на серьезный разговор, но ты меня совсем сбила с толку. А когда захотела расторгнуть наш договор, я вконец растерялся. Ты была такая решительная, а сейчас не можешь платье снять. Откуда ты знаешь? Подозрительно посмотрела я на Эдена. Вроде не подглядывает. Разве я не прав? Снимай уже. Ну, если твоя защита не сработает, пригрозила я, или не понадобится, вот это будет вдвойне обидно. Будем надеяться, что и правда не понадобится. Я одним движением стянула с себя платье и повесила его на спинку потертого дивана с выпирающими пружинами. Его бы заменить, но с ним связано столько воспоминаний. Эйден вновь подошел. Я не поворачивалась, втянув голову в плечи и не зная, куда деть руки, висевшие по швам. Почему-то в голову пришла не совсем уместная мысль, что белье на мне не самое эротичное и вообще какое-то детское, белое в синий горох. Наверное, забавно выглядит. Как-то раньше мне не приходило в голову тратиться на дорогое кружево, о чем сейчас я не сильно, но пожалела. С другой стороны, я бы все равно не стала носить такое постоянно, а бежать переодеваться было бы вообще глупо. Эйден стоял за моей спиной. Я кожей чувствовала его взгляд, буквально ощупывающий меня от пяток до лопаток, прикрытых волосами. И он просто смотрел, ничего не делал, магические потоки оставались ровными, никакой магии некромант не применял. Чего он там медлит? Надо бы его поторопить, но я стояла молча, понимая, что привыкаю к его взгляду и начинаю дышать полной грудью. Эйден осторожно отвел мои волосы, перекинув их через плечо, и присел на корточки. Как и обещал, никаких прикосновений. Его руки плавно двигались от моих ступней вверх, повторяя контуры тела. Если бы я хоть немного дернулась, то он бы точно дотронулся до меня, но я стояла не шевелясь, чувствуя, что его пальцы замерли в районе плеч, а потом сошлись над головой. «Все?» — голос Эйдена звучал сипло. «Можешь одеваться». Я тут же схватила платье и прикрылась им, но магистр уже успел отвернуться. Быстро натянув одежду и едва не запутавшись в пуговичках, я выдохнула, почувствовав одновременно облегчение и разочарование. Из-за этого стало неловко вдвойне. «Может, будешь чай?» — предложила я, удивившись, как сложно дались простые слова. «Нет, я, пожалуй, пойду». Ответ прозвучал слишком резко. Эйден и сам это понял, поэтому улыбнулся как-то вымученно и добавил: «В другой раз». «Тогда до встречи. Надеюсь, моя улыбка получилась лучше, чем его». «До встречи», — отозвался некромант и как-то поспешно вышел. Я осталась одна в родном доме, таким пустым, как сейчас он казался мне только сразу после смерти родителей. Потом все вроде разгладилось и наладилось. А теперь опять усложнилось, и я понятия не имела, как вести себя с Эйденом. Делать вид, что ничего не случилось, уже не получится. Махнув на все рукой, я прошлась очищающей магией по поверхностям. Меня всегда успокаивало это заклинание, а эффект от него завораживал. Когда видишь, как снова заблестела полированная мебель, избавленная от пыли, как заиграли лучи закатного солнца на идеально прозрачных окнах, как сверкнула старая, натертая сотнями, а то и тысячами прикосновений латунь дверных ручек, жизнь становится чуть лучше и приятнее. А завтра у меня куча работы, поэтому стоит выкинуть все лишнее из головы и сосредоточиться на делах, список которых множился с каждым днем.